Дверь в комнату медленно открылась. Присцилла стояла на пороге, ее лицо было бледным и осунувшимся. Несколько долгих секунд они просто смотрели друг на друга. «Мама!» — наконец прошептала Анна-Мария, ощутив, как слезы навернулись на глаза. Присцилла сделала шаг в комнату, но остановилась на безопасном расстоянии. Ее взгляд был смесью боли, страха и чего-то еще. «Отвращение? Почему?» — спросила она тихо, но в этом единственном слове было столько боли, что Анна-Мария почувствовала, как ее сердце разбивается. «Я не хотела», — ответила она, ее голос дрожал. «Мама, я клянусь, я не знала, что это произойдет. Я бы никогда...» «Твой брат мертв», — прервала ее Присцилла, ее голос был холоден как лед. «Твой отец в коме. Врачи не знают, очнется ли он когда-нибудь». Каждое слово было как удар. Анна-Мария чувствовала, как мир вокруг нее рушится. «Мама, пожалуйста», — умоляла она, делая шаг вперед. «Я не хотела причинить им вред. Я люблю вас всех». Но Присцилла отшатнулась, поднимая руку в защитном жесте. «Не подходи ко мне». Анна-Мария застыла, пораженная страхом в глазах матери. «Страхом перед ней. Что ты такое?» — прошептала Присцилла, и эти слова ударили Анну-Марию сильнее, чем любой физический удар. «Я не знаю», — ответила она, чувствуя, как слезы потекли по щекам. «Мама, я та же самая. Я все еще твоя дочь». Но Присцилла покачала головой. «Моя дочь не могла бы сделать такого. Ты монстр». Эти слова повисли в воздухе, тяжелые и неотвратимые. Анна-Мария почувствовала, как что-то внутри нее окончательно сломалось. «Я думаю, тебе лучше уйти», — сказала Присцилла после долгой паузы. «Я не могу смотреть на тебя и не видеть». Она не закончила фразу, но и не нужно было. Анна-Мария видела все в ее глазах: боль, страх, отвращение. «Куда мне идти?» — спросила Анна-Мария, чувствуя себя потерянной и одинокой как никогда. «Мне все равно», — ответила Присцилла, отворачиваясь. «Просто уходи и не возвращайся». С этими словами она вышла из комнаты, оставив Анну-Марию одну в тишине, нарушаемой лишь звуками ее собственных рыданий. Анна-Мария не знала, сколько времени прошло, прежде чем она смогла двигаться, словно марионетка с обрезанными нитями. Ее руки механически складывали одежду, каждое движение – бесчувственное, автоматическое. В воздухе висел тяжелый запах страха и отчаяния, смешанный с медицинским духом, проникшим в дом после визита парамедиков. Ее пальцы, бледные и дрожащие, цеплялись за ткань, словно пытаясь удержаться за остатки прежней жизни. Взгляд Анны-Марии был пустым, глаза – стеклянными, невидящими. Она складывала вещи в рюкзак, не разбирая, футболки вперемешку с книгами, носки рядом с фотографиями в рамках. Одна из рамок треснула, осколок стекла впился в палец, но она даже не заметила. Кровь капала на одежду, оставляя бурые пятна, физическое проявление внутренней боли. Закончив сборы, Анна-Мария застыла посреди комнаты. Ее взгляд блуждал по стенам, не фокусируясь ни на чем конкретном. Плакаты любимых групп, фотографии друзей – все это теперь казалось чужим, принадлежащим другой жизни, другой девушке, той, которая не убивала прикосновением. Тяжелый рюкзак давил на плечи, когда Анна-Мария спускалась по лестнице. Каждая ступенька скрипела под ее весом, словно дом стонал от боли. С кухни доносился приглушенный голос матери, она говорила по телефону, ее слова прерывались всхлипами. Анна-Мария замерла на секунду, прислушиваясь, но слова матери были как удары ножа в сердце. Входная дверь поддалась с трудом, словно пытаясь удержать ее внутри. Яркий солнечный свет ударил по глазам, заставив Анну-Марию сощуриться. Контраст между ярким днем и темнотой ее души был почти физически болезненным. Репортеры набросились на нее как стая голодных волков. Вспышки камер били по глазам, вопросы сливались в какофонию звуков. Анна-Мария шла вперед, не видя ничего перед собой. Ее тело двигалось само по себе, пробираясь сквозь толпу. Чьи-то руки хватали ее за одежду, микрофоны тыкались в лицо. «Анна-Мария, это правда, что вы убили своего брата? Как вы объясните свои способности? Что вы чувствуете сейчас?» Вопросы били по ушам, но не достигали сознания. Анна-Мария продолжала идти, не разбирая дороги. Ее ноги несли ее вперед, прочь от дома, прочь от прошлого, которое теперь казалось далеким сном. Улицы Калдуэлла, когда-то такие знакомые и уютные, теперь казались чужими и враждебными. Люди оборачивались, узнавая ее из новостей. Шепот следовал за ней, словно ядовитый шлейф. «Это она, та самая девочка-мутант. Говорят, она убила своего брата одним прикосновением. Держитесь от нее подальше, кто знает, на что она способна. Анна-Мария шла, не замечая времени и расстояния. Солнце медленно клонилось к закату, окрашивая небо в кроваво-красные тона. Ноги гудели от усталости, во рту пересохло, но она продолжала идти, словно робот, выполняющий заданную программу. Внезапно знакомый запах бензина и жареной картошки ударил в нос. Анна-Мария моргнула, впервые за долгие часы фокусируя взгляд. Перед ней была заправка, та самая, где они часто останавливались с отцом во время поездок. Воспоминания нахлынули волной, прорывая плотину шока. Вот отец заправляет машину, улыбаясь и подмигивая ей через окно. Вот она бежит в маленький магазинчик, выбирая сладости. Вот они сидят на капоте, жуя чипсы и болтая ни о чем. Реальность обрушилась на Анну-Марию с оглушительной силой. Колени подкосились, и она рухнула на асфальт. Боль от удара смешалась с душевной агонией, и из груди вырвался крик, животный, полный боли и отчаяния. Слезы хлынули потоком, размывая мир вокруг. Анна-Мария рыдала, сотрясаясь всем телом. Ее крики эхом отражались от бетонных стен заправки, создавая жуткую какофонию боли. «Мама! Папа! Джимми!» — кричала она, словно надеясь, что если крикнуть достаточно громко, они услышат и все станет как прежде. Люди на заправке замерли, не зная, что делать. Кто-то узнал ее, послышался шепот, щелчки камер телефонов. Но Анне-Марии было все равно. Мир сузился до этого момента, до этой боли, разрывающей ее изнутри. Внезапно чья-то рука легла ей на плечо. Прикосновение было мягким, почти нежным. На секунду Анне-Марии показалось, что эта мама пришла за ней, что все было просто ужасным сном. «Мама!» – прошептала она, поднимая заплаканное лицо. Но это была не мама. Перед ней на корточках сидела женщина с синей кожей и ярко-рыжими волосами. Ее желтые глаза смотрели с пониманием и сочувствием. «Нет, дорогая, я не твоя мама», – мягко сказала женщина. «Меня зовут Ривен, но ты можешь звать меня Мистик». Анна-Мария отшатнулась, страх смешался с удивлением. Но Мистик не двинулась с места, продолжая смотреть на нее с теплотой. «Я знаю, через что ты сейчас проходишь», – продолжила Мистик. «Я тоже была такой, напуганной, одинокой, не понимающей, что со мной происходит». Ее слова проникали сквозь пелену боли и отчаяния. Анна-Мария почувствовала, как что-то внутри нее отозвалось на эти слова и понимание. «Ты не одна, Анна-Мария». Мистик протянула руку. «Я могу помочь тебе, научить контролировать свои способности, показать, что быть мутантом – это дар, а не проклятие». Анна-Мария колебалась. Часть ее хотела убежать, спрятаться от всего мира. Но другая часть, та, что жаждала понимания и принятия, тянулась к этой странной женщине. «Я не знаю», – прошептала Анна-Мария. «Я». Ее голос дрогнул, и она почувствовала, как к горлу подступает ком. Слезы, которые она так долго сдерживала, наконец прорвались. «Я убила его», – выдавила она сквозь рыдание. «Джимми, мой маленький брат. Я просто обняла его, и он». Она не могла закончить фразу, захлебываясь в слезах. Затем она сделала глубокий прерывистый вдох, пытаясь продолжить. «А потом папа. Он пытался помочь, и я не хотела, клянусь, я не знала». Ее слова прерывались всхлипами. «Он упал и не встал. Врачи говорят, что он в коме». Она подняла взгляд на Мистик, ее глаза были полны боли и отчаяния. «Я монстр. Я не могу прикасаться к людям, не причиняя им вреда. Как я могу жить дальше, зная это?» Рыдания снова охватили ее, и Анна-Мария закрыла лицо руками. Ее плечи тряслись от горя и вины. Весь ужас произошедшего, который она так долго пыталась подавить, наконец вырвался наружу, оставляя ее опустошенной и беззащитной перед лицом этой незнакомки с синей кожей. «Ты не монстр, дорогая», — мягко проговорила Мистик, осторожно приблизившись к Анне-Марии. «То, что случилось, ужасная трагедия, но это не определяет тебя». Анна-Мария подняла заплаканное лицо. Ее взгляд был полон недоверия и надежды одновременно. Мистик покачала головой. «Ты не опасна, ты просто не знаешь, как управлять своей силой, но я могу научить тебя. Дай мне шанс помочь тебе». Анна-Мария замерла, ее сердце бешено колотилось. Впервые с того ужасного дня кто-то предлагал ей не осуждение или страх, а понимание и помощь. Она посмотрела на протянутую руку Мистик. В этот момент она стояла на перепутье, вернуться в мир, который отверг ее, или шагнуть в неизвестность с той, Кто обещал новое начало? С дрожащим вздохом Анна-Мария протянула руку и вложила ее в ладонь Мистик. Она с удивлением заметила, что руки Мистик были затянуты в тонкие, почти незаметные перчатки, синеватые, под цвет ее кожи. Это прикосновение, такое простое и в то же время такое значимое, стало символом нового пути. «Ты знаешь о моей способности?» – тихо спросила Анна-Мария, внезапно осознав, что Мистик, должно быть, слышала новости о случившемся. Мистик кивнула, ее желтые глаза светились пониманием. «Я слышала новости и догадываюсь, что твоя сила связана с прикосновением. Не волнуйся, мы научимся с этим справляться». «Хорошо», – прошептала Анна-Мария, ее голос был хриплым от слез. «Научи меня». Мистик мягко сжала ее руку, и Анна-Мария почувствовала, как впервые за долгое время в ее сердце затеплилась надежда. Мистик улыбнулась, а в ее глазах мелькнуло что-то похожее на триумф, но Анна-Мария была слишком измотана, чтобы заметить это. Синекожая женщина мягко помогла ей подняться на ноги. «Пойдем, дорогая», — произнесла Мистик, ее голос был полон обещания. «Начинается новая глава твоей жизни». Они медленно двинулись прочь от заправки. Анна-Мария чувствовала на себе взгляды людей, слышала шепот за спиной и видела мигающие огни приближающихся полицейских машин, но она не оглядывалась. Каждый шаг уводил ее дальше от прошлого, от той жизни, которую она знала. Анна-Мария понимала, что оставляла позади не только место трагедии, но и саму себя. Анна-Мария де Анканта, любимая дочь и сестра, обычная девушка с обычными мечтами, осталась в прошлом. Сейчас Роук сидела за столом, уставившись в экран телефона. Сообщение от Люси, социального работника из Калдуэлла, светилось на дисплее, и каждое слово, казалось, пульсировало в темноте комнаты. Его переводят в Нью-Йорк. Больница больше не может содержать пациентов в коме так долго. Решение уже принято. Она медленно отложила телефон, ощутив, как холодок пробежал по спине. 12 лет. 12 лет ее отец лежал в той же палате, где она видела его в последний раз. Пальцы непроизвольно сжались, оставляя полумесяцы от ногтей на ладонях. Комната вдруг показалась невыносимо тесной. Воздух сгустился, становясь тяжелым и удушливым. Роук сделала несколько неуверенных шагов к окну, ее движения были скованными, словно каждый шаг давался с трудом. Распахнув окно, она жадно вдохнула прохладный утренний воздух. Лоб прижался к холодному стеклу, пока взгляд бесцельно блуждал по пейзажу за окном. Люси была единственной ниточкой, связывающей ее с прошлым, единственным человеком, кто все это время тайно сообщал ей о состоянии отца, не ставя в известность мать. Внезапно мир вокруг поплыл, расплываясь в туманной дымке. Острая боль пронзила виски, заставив Роук зажмуриться. В ушах зазвенел тихий, спокойный голос отца, такой знакомый, такой далекий. «Все будет хорошо, Анна-Мария», так он всегда говорил ей. Голос растворился в тишине комнаты, оставляя после себя только глухую пустоту. Нью-Йорк. Теперь отец будет здесь, совсем рядом. От этой мысли внутри все сжалось. Возможность быть ближе к нему одновременно пугала и притягивала. Впервые за долгие годы она могла бы увидеть его, пусть даже издалека, пусть даже тайком. Роук механически натянула черную водолазку, кожаные перчатки легли на руки как вторая кожа. Темные джинсы, тяжелые ботинки, привычная броня против мира. В зеркале отражалась бледная девушка с белой прядью в каштановых волосах и решительным блеском в глазах. Люси написала, что отца перевезли еще вчера днем. Теперь он здесь, в Манхэттенском медицинском центре, восточное крыло, всего в часе полета от школы Ксавьера, где Роук нашла свое убежище. Подойдя к окну, Роук на мгновение замерла. Внизу расстилались живописные окрестности школы. Бескрайние зеленые холмы постепенно переходили в очертания далекого Нью-Йорка. Сделав глубокий вдох, она шагнула в пустоту. Ветер подхватил ее, как старого друга, унося прочь от безопасности знакомых стен. Полет всегда приносил успокоение. Способность летать стала единственным подарком ее проклятия. Роук летела низко над лесом, постепенно приближаясь к городу, чувствуя, как прохладный воздух бьет в лицо. Это помогало прочистить мысли, отвлечься от бешено колотящегося сердца. Манхэттенский медицинский центр вырос перед ней серой громадой из стекла и бетона. Роук приземлилась в узком переулке рядом с больницей, поправила одежду и волосы. Руки дрожали, Когда она толкала тяжелую входную дверь, она медленно шла по стерильным коридорам больницы. Каждый шаг отдавался гулким эхом, усиливая ощущение неотвратимости предстоящей встречи. Белые стены, казалось, сжимались вокруг нее, вызывая чувство клаустрофобии. Подойдя к лестнице, она на мгновение замерла, глядя на бесконечные ступени, ведущие наверх. Глубоко вдохнув, Роук начала подниматься. С каждым шагом напряжение нарастало, пульсируя в висках. На третьем пролете мир вдруг закружился. Она пошатнулась, хватаясь за перила. Стены и ступени слились в размытое пятно, а в ушах зазвенело. «С вами все в порядке, мисс?» Голос прозвучал словно издалека. Роук подняла глаза, встретившись взглядом с обеспокоенной медсестрой. Та осторожно коснулась рукава ее черной кожаной куртки с металлическими вставками. «Да, я в порядке», – пробормотала она, с трудом фокусируя взгляд. Просто немного закружилась голова. Медсестра с сомнением посмотрела на нее, но кивнула. «Если вам станет хуже, обратитесь на пост медсестер». Роук кивнула. Собравшись силами, она продолжила подъем. Наконец она оказалась на нужном этаже. Белые стены коридора словно давили со всех сторон. Роук медленно приблизилась к двери палаты. Ее пальцы побелели от того, как сильно она сжимала дверной косяк. Она глубоко вдохнула, пытаясь успокоиться. Долгие годы тренировок научили ее контролировать свои эмоции, но сейчас все это казалось бесполезным. Роук тряхнула головой, отгоняя непрошенные мысли. Она здесь не для этого. Она пришла поговорить с отцом, даже если он не мог ответить. Годы в коме не оставляли надежды на его пробуждение, но Роук нуждалась в этом разговоре. Ей нужно было попросить прощения, даже если отец никогда не услышит ее слов. Собрав волю в кулак, она толкнула дверь. Та открылась бесшумно, будто не желая нарушать покой обитателя палаты. Роук сделала шаг вперед и замерла. У кровати отца сидела женщина. Ее плечи поникли, словно под тяжестью невидимого груза. Седые волосы были собраны в небрежный пучок. Роук не видела ее лица, но узнала бы этот силуэт где угодно. Мать. Роук почувствовала, как земля уходит из-под ног. Она не была готова к этой встрече. Ни сейчас, ни здесь. Страх сковал ее тело, превращая в неподвижную статую. Часть ее хотела убежать, скрыться, но другая часть отчаянно жаждала общения, контакта, прощения. Мать, словно почувствовав чужое присутствие, медленно обернулась. Ее глаза расширились от удивления, когда она увидела дочь. На мгновение время остановилось. Две женщины смотрели друг на друга, разделенные годами боли и непонимания. «Анна», голос матери был хриплым, словно она не использовала его долгое время. Роук вздрогнула. Она почти забыла свое настоящее имя. Для всех она была Роук, мутант. Но здесь, в этой стерильной больничной палате, она снова стала Анной, дочерью, которая случайно разрушила свою семью. «Привет, мама», — проговорила Роук, и ее голос был похож на сдавленный шепот. Мать медленно встала, не отрывая взгляда от дочери. Роук заметила, как она постарела. Морщины покрыли когда-то гладкое лицо, а в глазах застыла вечная усталость. «Что ты как узнала, что он здесь?» В голосе матери не было злости или обвинения, только усталость и нечто, похожее на смирение. Роук сделала неуверенный шаг вперед. «Я хотела увидеть папу, поговорить с ним». Мать кивнула, переведя взгляд на неподвижное тело мужа. «Он не может тебя услышать, ты ведь знаешь это». Роук почувствовала, как к горлу подкатил комок. Она знала это, но слышать эти слова от матери было невыносимо больно. «Знаю, но я должна была прийти. Сказать, как я сожалею». Мать снова посмотрела на нее. В ее глазах мелькнуло что-то, боль, сочувствие, но оно быстро исчезло. «Ты изменилась», просто сказала она. Роук нервно провела рукой по волосам. «Да, она изменилась. Годы с мистик, поглощение Silk Road Inverse, присоединение к людям X. Все это оставило свой след. Да, я. Многое произошло». Роук запнулась, не зная, как объяснить все, через что она прошла. Мать кивнула, словно понимая невысказанное. «Ты теперь одна из них, из тех, кто появляется в новостях». Роук почувствовала укол разочарования. Она надеялась на более теплый прием, на объятия и слезы примирения. Но реальность оказалась холодной и неуютной, как эта больничная палата. «Да, я с людьми X. Мы помогаем людям и мутантам». «Хорошо». Мать снова кивнула. «Это хорошо». Повисло неловкое молчание. Роук чувствовала, как ее сердце билось все быстрее. Она хотела сказать так много, но слова застревали в горле. Как объяснить годы боли и одиночества, как попросить прощения за то, что невозможно исправить? «Мам, я...» — начала Роук, но мать подняла руку, останавливая ее. «Не надо, Мари, просто, не надо». Роук почувствовала, как слезы подступили к глазам. Она сжала кулаки, и ногти впились в ладони. Боль помогала сосредоточиться, не дать эмоциям взять верх. «Я должна сказать это. Пожалуйста, выслушай меня». В голосе Роук звучала мольба. Мать вздохнула, но кивнула, давая разрешение продолжать. «Я знаю, что причинила тебе боль. Папе, Джимми». Имя брата далось с трудом. «Я не хотела этого. Я не знала, что могу, что мое прикосновение может быть опасным. Если бы я только знала». Она тихо вздохнула. «Годы я жила надеждой», — тихо продолжила Роук, ее голос дрожал от сдерживаемых эмоций. «Верила, что, если обуздаю свое проклятие, то смогу вернуться домой. Но теперь...» — она подняла глаза на мать. «Теперь я вижу, что прошлого не вернуть. Мы обе изменились слишком сильно». Мать отвернулась, глядя в окно. Ее плечи слегка дрожали, и Роук поняла, что женщина пыталась сдержать слезы. «Ты права», — наконец сказала мать. «Ничего не будет как прежде. Твой брат мертв, твой отец, он здесь, но его нет с нами. А я просто пытаюсь выжить день за днем». Роук сделала шаг вперед, желая обнять мать, утешить ее. Но женщина отшатнулась, словно от удара. «Не подходи». В ее голосе звучал страх. «Я не могу рисковать». Эти слова обрушились на Роук сокрушительным ударом. Ни один из ударов, полученных ею в битвах с мутантами или стражами, не мог сравниться с той болью, которую причинило ей холодное безразличие матери. Ее сердце словно сжалось в груди, каждый удар отдавался глухой болью, напоминая о невосполнимой утрате. Роук почувствовала, как что-то сломалось внутри нее. Годы надежды на примирение рассыпались, как карточный домик. «Я не причиню тебе вреда», — тихо сказала она. «Я всегда ношу перчатки». Мать покачала головой. «Дело не в этом, Мари. Дело в том, что каждый раз, когда я вспоминаю тебя, я вижу своего мертвого сына. Я вижу своего мужа, лежащего без сознания. Я вижу свою разрушенную семью». Роук почувствовала, как слезы потекли по щекам. Она не пыталась их сдержать. «Я не прошу тебя простить меня», — проговорила она. «Я знаю, что не заслуживаю этого. Но, может быть, мы могли бы попробовать начать сначала, не как мать и дочь, а просто как две женщины, которые пережили трагедию». Мать долго молчала, глядя на неподвижное тело мужа. Наконец она повернулась к Роук. «Я не знаю, смогу ли я это сделать», — честно сказала она. «Слишком много боли, слишком много воспоминаний, но...» — она сделала паузу, словно подбирая слова. «Но я рада, что ты пришла, что ты нашла свой путь». Роук кивнула, чувствуя одновременно облегчение и разочарование. Это не было прощением или примирением, но это было чем-то, началом, возможно. «Спасибо», — тихо ответила она. «Я могу прийти еще раз, навестить папу?» Мать кивнула. «Конечно, он все еще твой отец, Анна-Мария». Роук осторожно приблизилась к больничной койке, ее руки, затянутые в перчатки, нервно теребили край куртки. Она глубоко вздохнула, собираясь с мыслями. «Привет, пап», — прошептала она, ее голос дрожал. «Я так долго ждала этого момента». Присцилла молча отошла к окну, давая дочери возможность побыть наедине с отцом. Роук была благодарна за этот жест. «Знаешь, пап, многое изменилось», — продолжила она тихо. «Я теперь часть команды, которая помогает таким, как я. Мы называем себя Люди X». Она слабо улыбнулась. «Звучит немного нелепо, да, но мы делаем важные вещи. Спасаем жизни, защищаем невинных». Роук на мгновение замолчала, глядя на неподвижное лицо отца. Затем вновь заговорила, и ее голос стал тише. «Я все еще не научилась контролировать свою силу, пап». Она посмотрела на свои руки в перчатках. «Это все еще проклятие, но я пытаюсь использовать его во благо. Помогаю другим, как могу, даже если не могу прикоснуться к ним». Она нервно сглотнула, затем ее лицо стало серьезным. «Каждый день я пытаюсь искупить то, что случилось. Надеюсь, ты бы гордился мной, если бы мог видеть меня сейчас, несмотря на мое проклятие». Роук замолчала, вглядываясь в лицо отца, ища хоть какой-то признак реакции, но он оставался неподвижным. Она вздохнула, чувствуя, как к горлу подступил ком. «Я скучаю по тебе, пап, по нашим разговорам, по твоим объятиям». Ее голос дрогнул. «Я так хочу прикоснуться к тебе, почувствовать тепло твоей руки. Но я не могу, я боюсь причинить тебе еще больший вред». Роуг замолчала, слезы текли по ее щекам. Она смотрела на отца, желая, чтобы он открыл глаза, сказал что-нибудь. Но палата оставалась тихой, нарушаемой лишь звуком медицинского оборудования. «Я не сдамся, пап», прошептала она наконец. «Я буду бороться за себя, за других таких же, как я. И, может быть, однажды я научусь контролировать эту силу. Ради тебя, ради мамы, ради Джимми. Я буду стараться». Роуг глубоко вздохнула, стараясь справиться с нахлынувшими эмоциями. Она еще раз посмотрела на неподвижное лицо отца, словно пытаясь запечатлеть каждую его черту в памяти. «Я вернусь, пап», прошептала она, «обещаю». Затем она медленно выпрямилась, чувствуя, как напряжение последних минут начало отпускать, и обернулась к матери, которая все еще стояла у окна, наблюдая за ними издалека. «Мне пора», тихо сказала Роуг, ее голос звучал устало, но в нем слышалась нотка облегчения. «Спасибо, что позволила мне прийти», мать кивнула. «Береги себя, Мари». Роуг направилась к двери, чувствуя, как тяжесть давила на плечи. Это был не тот разговор, на который она надеялась, но, возможно, это был разговор, который ей был нужен. Уже взявшись за ручку двери, она обернулась. «Мам», женщина подняла взгляд. «Я люблю тебя, всегда любила и буду любить». Мать не ответила, но Роуг увидела, как в ее глазах блеснули слезы. Этого было достаточно. Роуг вышла из палаты, тихо закрыв за собой дверь. В коридоре она прислонилась к стене, ощутив, как эмоции накрыли ее с головой. Слезы текли по щекам, но она не пыталась их сдерживать. Она сделала это. Она встретилась лицом к лицу со своим прошлым. Это не принесло исцеления, которого она так жаждала, но это был шаг. Маленький шаг на долгом пути к примирению. С этой мыслью она направилась к выходу из больницы, оставляя позади часть своего прошлого и двигаясь навстречу неизвестному. Роуг вышла из больницы, и эмоции клубились внутри нее, словно грозовые тучи. Встреча с матерью оставила горький привкус во рту, но где-то глубоко внутри теплилась слабая надежда. Она сделала глубокий вдох, пытаясь собраться с мыслями, и тут ее взгляд зацепился за нечто, чего не было, когда она входила в больницу. Огромная металлическая фигура возвышалась через дорогу, его сенсоры медленно сканировали улицу. Сердце Роуг пропустило удар. Инстинктивно она коснулась браслета на запястье. Роуг быстро отвела взгляд и двинулась к обочине, поднимая руку, чтобы поймать такси. Ей нужно было уехать отсюда и быстро, но не домой. Нет, было еще одно место, куда она должна была попасть сегодня. Место, которого она избегала слишком долго. Желтое такси остановилось рядом с ней, и Роуг торопливо села внутрь. «Куда едем, мисс?» – спросил пожилой водитель, глядя на нее в зеркало заднего вида. Роуг на мгновение заколебалась. «На кладбище Гринвуд, пожалуйста». Водитель кивнул и влился в поток машин. В салоне играло тихое радио, и Роуг прислушалась, пытаясь отвлечься от тяжелых мыслей. Был задержан опасный мутант. В данный момент он направляется в центр поддержки мутантов для оказания необходимой помощи и адаптации. Роуг почувствовала, как к горлу подступила тошнота. Центры поддержки. Какая издевательская ложь. Она знала правду об этих местах. Это было не что иное, как современные концлагеря. Чушь собачья, вдруг пробормотал водитель, выключая радио. Прошу прощения, мисс, не могу больше это слушать. Роуг с удивлением посмотрела на старика. Вы не верите новостям? Водитель хмыкнул. Я слишком стар, чтобы верить всему, что говорят по телевизору. Знаете, я воевал, видел, как ложь может разрушить жизни. Роуг почувствовала, как напряжение немного отпустило ее. И что вы думаете об этих центрах поддержки? Старик долго молчал, сосредоточенно глядя на дорогу. Думаю, что там творится что-то ужасное. Слишком уж красиво все описывают. Когда правительство начинает так сладко петь, обычно это значит, что они пытаются скрыть гниль. Роуг кивнула, испытав неожиданное облегчение от того, что кто-то разделяет ее мысли. Вы не боитесь мутантов? Бояться? Старик усмехнулся. Мисс, я видел, на что способны обычные люди. Поверьте, это пострашнее любых мутаций будет. Нет, я не боюсь мутантов. Я боюсь тех, кто использует страх, чтобы разделять людей. Они ехали молча какое-то время. Роуг смотрела в окно на проносившийся мимо город, думая о семье, о людях X, обо всех тех, кто сейчас мог находиться в одном из этих центров поддержки. «Знаете», — снова заговорил водитель, — «моя внучка, она мутант, ничего особенного, просто может менять цвет своих глаз, но ее родители так испугались, что отправили ее жить ко мне, боялись, что соседи узнают». Роук почувствовала, как сердце сжалось от боли за незнакомую девочку, и как она растет, учится, мечтает стать художницей. В голосе старика слышалась гордость. «Я учу ее не бояться себя, но иногда я просыпаюсь ночью в холодном поту, думая о том, что с ней может случиться, если ее обнаружат». Роук сглотнула комок в горле. «Вашей внучке очень повезло с вами, правда». Старик улыбнулся, но его глаза оставались грустными. «Мы подъезжаем, мисс». Роук увидела ворота кладбища и почувствовала, как страх снова накатывает на нее волной. Она собиралась встретиться лицом к лицу с самым страшным призраком своего прошлого. «Спасибо за поездку», — сказала она, протягивая деньги. «И за разговор». Водитель кивнул. «Береги себя, дочка. И помни, в этом мире еще есть человечность. Не теряй надежды». Роук вышла из такси, испытывая смешанные эмоции. Разговор со стариком немного успокоил ее, но теперь, стоя перед воротами кладбища, она чувствовала, как страх снова поднимается изнутри. Она сделала глубокий вдох и шагнула вперед. Ей предстоял еще один трудный разговор с братом, которого она потеряла много лет назад. Но теперь она чувствовала себя чуть сильнее. «Может быть, — думала Роук, — в этом мире действительно еще есть надежда. Даже для таких, как она». Роук медленно шла по кладбищу. Каждый шаг давался с трудом. В руке она сжимала маленькую фигурку Соника, любимого героя ее брата из старой игры Сега. Воспоминания нахлынули волной, когда она увидела знакомое надгробие с высеченной на нем надписью «Джимми энд Мари де Анканта, любимый сын и брат». Роук опустилась на колени перед могилой, ощущая, как к горлу подступил ком. Она осторожно поставила фигурку Соника у основания надгробия. «Привет, Джимми», — тихо сказала она. «Прости, что давно не приходила. Я не знала, как встретиться с тобой лицом к лицу». Ветер легонько шевелил траву, и Роук на мгновение показалось, что она слышит знакомый смех. Она моргнула, и вдруг перед ней возник образ Джимми, такой, каким она его помнила в последний день. Яркая футболка с Соником, взъерошенные волосы, озорная улыбка. «Эй, сестренка», — позвал он, присаживаясь рядом с ней. «Давно не виделись». Роук знала, что это галлюцинация, игра ее измученного сознания, но она не могла удержаться. «Джимми, я так скучала по тебе». «Я знаю», — ответил Джимми, глядя на фигурку Соника. «Ты помнишь, как мы играли в эту игру часами?» Роук улыбнулась сквозь слезы. «Конечно, ты всегда злился, когда я обгоняла тебя на уровне с казино. Эй, я просто поддавался», — возмутился Джимми, и на мгновение Роук почувствовала, будто вернулась в прошлое. Но иллюзия быстро развеялась, и реальность снова навалилась тяжелым грузом. «Джимми, я так сожалею. Если бы я только знала, что могу сделать, если бы я могла все исправить». Брат посмотрел на нее с грустной улыбкой. «А что бы ты исправила, Мари? Свою мутацию? Свою жизнь?» Роук покачала головой. «Я не знаю. Может быть, если бы я никогда не родилась, ты все еще был бы жив. Мама и папа были бы счастливы». «Правда?» – спросил Джимми. «А кто бы тогда спасал мир вместе с людьми X? Кто бы помогал другим мутантам?» Роук почувствовала, как слезы потекли по щекам. «Но какой ценой, Джимми? Я потеряла тебя. Я разрушила нашу семью». Джимми вздохнул. «Знаешь, я часто думаю, кем бы я стал, если бы вырос. Может, стал бы геймдизайнером. Создавал бы крутые игры, как та, с Соником». Роук улыбнулась сквозь слезы. «Ты бы был потрясающим. Самые лучшие игры во всем мире. А может, я бы стал супергероем, как ты», — продолжил Джимми. «Круто было бы, да, брат и сестра, спасающие мир». Роук почувствовала, как сердце сжимается от боли. «Джимми, ты правда думаешь, что я герой? После всего, что я сделала?» Джимми пожал плечами. «А разве нет? Ты спасаешь людей, рискуешь жизнью. Звучит как определение героя для меня. Но я не могу спасти тебя», — прошептала Роук. «Я не могу вернуть тебя к жизни». «Не можешь», — согласился Джимми. «Но ты можешь жить. За нас обоих. Ты можешь сделать мир лучше, Мари. Разве это не то, о чем мы всегда мечтали, играя в наши игры?» Роук кивнула, вспоминая их детские разговоры о том, как они изменят мир, когда вырастут. «Я пытаюсь, Джимми. Правда пытаюсь. Но иногда, Иногда это так тяжело. Я чувствую себя такой одинокой. Эй, а как же твои друзья из Людей X? Разве они не твоя новая семья? Роук задумалась. Да, Люди X стали ее семьей, но все равно оставалась пустота, которую, казалось, ничто не могло заполнить. Я люблю их, правда, но они не ты, Джимми. Они не мама и не папа. Джимми кивнул. Я понимаю, но знаешь что, ты сильнее, чем думаешь, сестренка. Ты справишься. Роук почувствовала, как что-то теплое разливается в груди. Ты правда так думаешь? Конечно, ты же моя старшая сестра. Ты всегда была самой сильной из нас. Роук протянула руку, желая обнять брата, но ее пальцы прошли сквозь воздух. Иллюзия начала таять. «Джимми, подожди, не уходи еще!» — воскликнула она. Брат улыбнулся. «Я всегда с тобой, Мари, в твоем сердце. Просто, живи, хорошо, живи за нас обоих». С этими словами образ Джимми исчез, оставив Роук одну перед могилой. Она смотрела на надгробие, чувствуя смесь грусти и странного облегчения. «Я постараюсь, Джимми», – прошептала она. Роук встала, отряхивая колени. Она бросила последний взгляд на фигурку Соника, стоявшую у надгробия. «Я еще вернусь, братишка, обещаю». Она повернулась и медленно пошла прочь, ощущая, как тяжесть на сердце немного ослабла. Впереди все еще был долгий путь к прощению и принятию, но сегодня она сделала первый шаг, выходя с кладбища. Роук заметила вдалеке силуэт стража. Она машинально коснулась браслета на запястье и ускорила шаг. Мир снаружи по-прежнему был полон опасностей, и ее борьба была далека от завершения. Но теперь у нее было новое обещание, которое нужно было сдержать. Обещание жить, не только за себя, но и за брата, которого она потеряла. И, может быть, однажды она сможет простить себя. Но не сегодня. Сегодня было достаточно просто продолжать идти вперед. Интерлюдия. Скотт и Джин. Серый предрассветный сумрак медленно просачивался сквозь тонкие занавески, окрашивая комнату в призрачные полутона. Циклоп проснулся раньше обычного, ощущая непривычную легкость во всем теле. Внутренние часы, отточенные годами тренировок и миссий, подсказывали, до рассвета оставалось не больше получаса. Лидер Людей X осторожно приподнялся на локте, вглядываясь в умиротворенное лицо спящей телепатки. Рыжие волосы разметались по подушке, словно языки затухающего пламени, а тени от ресниц мягко ложились на бледные щеки. Стараясь двигаться бесшумно, Саммерс выскользнул из-под одеяла. Прохладный утренний воздух мгновенно обволок разгоряченное сном тело. Он подошел к старому дубовому шкафу, чьи петли предательски скрипнули, когда потянул за ручку. В глубине, за повседневной одеждой, скрывалась потертая удочка в видавшем виды брезентовом чехле, молчаливое напоминание о редких моментах покоя. Далеко собрался, сонный голос Джин прорезал тишину, заставив мужчину вздрогнуть. Он обернулся. Мутантка приподнялась на кровати, изящным движением убирая непослушные пряди с лица. В ее зеленых глазах, все еще затуманенных дремотой, мелькнули искорки любопытства. «Хотел порыбачить», — ответил Скотт, невольно любуясь тем, как первые лучи рассвета играют в волосах возлюбленной. «Не стал тебя будить, думал, ты захочешь поспать после вчерашних тренировок с детьми. Подожди пару минут». Грей потянулась, как кошка, и грациозно соскользнула с кровати. Ее босые ноги неслышно ступали по прохладному паркету. «Схожу с тобой, ты уверена, еще очень рано?» В голосе циклопа проскользнула нотка беспокойства. Он помнил, как тяжело дались телепатке вчерашние занятия с юными мутантами. Конечно, Джин достала из комода свой любимый кашемировый свитер цвета осенней листвы и потертые джинсы. «Только переоденусь. Возьмем кофе с собой, и те булочки, что ты вчера испекла», — улыбнулся Саммерс, чувствуя, как теплая волна нежности разливается в груди. Эти маленькие домашние моменты были для него дороже всех супергеройских подвигов. «Тогда встретимся на кухне через 5 минут». Рыжеволосая мутантка уже расчесывала волосы, глядя в зеркало. Скотт кивнул и вышел из комнаты, прихватив удочку. В коридоре царила предрассветная тишина, редкий момент покоя в обычно шумной школе. День действительно обещал быть хорошим. Серый джип упрямо карабкался по горной дороге, подпрыгивая на каждом камне и выбоине, словно норовистый конь. Утренний туман еще цеплялся за склоны, окутывая деревья призрачной дымкой. Циклоп вел машину с привычной уверенностью, его левая рука лежала на руле свободно и расслабленно, а пальцы правой выстукивали какой-то неведомый ритм. Тук-тук-тук, монотонный звук разносился по салону, сливаясь с приглушенным рокотом двигателя. Джин скользнула взглядом по его рукам, чувствуя, как внутри нарастает знакомое раздражение. Телепатка знала эту привычку наизусть, когда мысли возлюбленного уходили куда-то вглубь, в те тайные места сознания, куда даже она не всегда могла проникнуть, его пальцы начинали отбивать этот бесконечный ритм. Тук-тук-тук, как метроном, отсчитывающий секунды невысказанных мыслей. Обычно Грей старалась абстрагироваться, позволяя звуку раствориться в фоновом шуме. В конце концов, у каждого есть свои маленькие причуды, эхо прошлого, отпечатки пережитого. Но сегодня, после раннего пробуждения, когда сознание все еще балансировало на грани сна и яви, этот звук словно проникал прямо в мозг, отдаваясь глухой пульсацией где-то в затылке. «Скотт», — произнесла телепатка, стараясь сохранять спокойствие. Лидер людей Икс даже не повернул головы, погруженный в свой внутренний ритм. «Тук-тук-тук, ты можешь перестать?» «Что перестать?» «Тук-тук-тук, неумолимый, как тиканье часов в пустой комнате. Стучать по рулю?» «А, прости, пальцы циклопа замерли, будто пойманные на месте преступления», но через мгновение, словно повинуясь какому-то внутреннему зову, снова начали. Тук-тук-тук, Джин сжала зубы, чувствуя, как напряжение собирается в висках тугим узлом. Мутантка начала считать про себя, пытаясь найти точку равновесия. До 10, до 20. Каждый удар пальцев по рулю отдавался в ее сознании, как капли воды в пустом металлическом ведре. «Скотт», голос рыжеволосой телепатки прорезал утреннюю тишину острым лезвием. «Что?» Саммерс наконец очнулся, уловив в ее тоне нотки едва сдерживаемого раздражения. «Ты опять стучишь, правда? Я даже не замечаю, когда это делаю», в голосе мутанта смешались удивление и легкая растерянность. «Вот именно, ты никогда не замечаешь, каждый раз, каждую поездку, этот бесконечный стук». Слова Джин вырвались потоком, как вода из прорванной плотины. Циклоп убрал руку с руля, и в салоне впервые за долгое время воцарилась настоящая тишина. Его брови приподнялись над краем рубиновых очков. «Если тебя это так раздражает, почему ты раньше не сказала?» «Потому что это глупо». Телепатка почувствовала, как краска стыда заливает щеки. «Я не хотела делать из этого проблему, но...» Она выдохнула, позволяя напряжению медленно уйти. «Прости, просто, может, включим радио?» Саммерс потянулся к радио, и салон наполнился мягкими звуками джаза. Мелодия растворила остатки напряжения, пока джип продолжал взбираться по горной дороге. Солнце медленно поднималось, окрашивая верхушки деревьев в золотистые тона, а воздух становился чище с каждым метром подъема. Время размывалось в этом путешествии. Повороты сменяли друг друга, дорога велась между замшелых валунов, хранящих память о древних ледниках. Когда они наконец добрались до места, старая деревянная площадка встретила их скрипом досок и запахом хвои. Утренний туман стелился над водой, скрывая далекий берег. Вершины Вермонтских гор растворялись в жемчужной дымке. Лидер людей Икс с привычной методичностью раскладывал снасти, движения были спокойными. Джин устроилась на скамейке, обхватив ладонями кружку с кофе. Рыжеволосая мутантка наблюдала за возлюбленным. Его движения были точными, выверенными, но она замечала признаки, знакомые только ей. Чуть более резкие повороты головы, слишком сильная хватка на удочке. Что-то явно его беспокоило. Телепатка старалась держать ментальные барьеры, уважая его личное пространство, но эмоциональный фон Скотта был слишком явным, беспокойство пульсировало, как неровное сердцебиение. Это касалось школы, она была уверена. Последнюю неделю он проводил больше времени в кабинете, просматривая учебные планы. «Кофе еще остался?» — спросил циклоп, не оборачиваясь. Пол термоса, Джин подалась вперед. «Скотт», он промолчал, делая вид, что полностью сосредоточен на распутывании лески. Мутантка прикусила губу. Она могла бы просто спросить напрямую, могла бы мягко прощупать его мысли. Вместо этого она ждала, давая ему время. Минуты тянулись. Саммерс забросил удочку, поправил очки. Снова молчание. Телепатка начала раздражаться. Она знала этот его упрямый профиль, эту манеру делать вид, что все в порядке, когда на самом деле. И тут телепатка случайно уловила его мысль, четкую как фотография. «Лучше бы один пошел». Рыжеволосая мутантка резко встала, кружка выпала из ее рук, забрызгав кофе ее джинсы. Горячая волна обиды и злости накрыла ее с головой. «Знаешь что?» Ее голос дрожал. «Не надо было соглашаться взять меня с собой, если ты так хотел побыть один. Я не собираюсь сидеть здесь и ждать, пока ты решишь, стоит ли поделиться своими великими тревогами о том, какую тему выбрать для следующего урока. Циклоп обернулся, явно ошарашенный ее вспышкой. Джин, что? Я видела, как ты мучаешься всю неделю над учебным планом, и сейчас продолжаешь об этом думать. Но вместо того, чтобы просто поговорить со мной, ты сидишь тут и жалеешь, что взял меня с собой. Ты читала мои мысли, лицо лидера людей Икс застыло. Нет, то есть не специально. Ты практически кричал это. Мутантка провела рукой по лицу. Я пыталась дать тебе пространство, время, но ты просто... Саммерс встал, чуть не опрокинув удочку. Я не жалею, что ты пошла со мной. Просто, я действительно переживаю из-за уроков. Точнее, из-за всей этой ситуации с учениками. Какой ситуации? Телепатка скрестила руки на груди, все еще злая, но уже внимательная. Помнишь Джека, новенького? Скотт провел рукой по волосам. Вчера он спросил меня, зачем вообще учиться, если нас все равно ненавидит, если мы все равно должны прятаться. И я не знал, что ответить. О, Скотт, гнев Джин начал таять. Я составляю планы уроков, подбираю темы, но, какой в этом смысл? Мы учим их математике и истории, когда там, снаружи, охотятся стражи, когда в любой момент. Именно поэтому это важно. Рыжеволосая телепатка подошла ближе. Мы даем им не просто знания, мы показываем, что они заслуживают нормальной жизни, что быть мутантом не значит отказываться от образования, от будущего. Мутант покачал головой. А если я не справляюсь, если я не могу дать им то, что нужно? Поэтому ты хотел побыть один, чтобы покопаться в своих сомнениях, наверное. Циклоп слабо улыбнулся. Прости, я не хотел тебя обидеть. Джин вздохнула и положила руку ему на плечо. В следующий раз просто скажи, что тебя тревожит. Не заставляй меня гадать и случайно подслушивать твои мысли. Договорились. Саммерс взял ее за руку. Знаешь, может, нам стоит привести детей сюда на экскурсию, показать им что-то кроме стен школы. Это отличная идея. Телепатка улыбнулась. А теперь давай все-таки попробуем поймать рыбу. Или ты собираешься весь день простоять с удочкой в руках? Лидер людей Икс рассмеялся, и напряжение последних минут растаяло в утреннем воздухе. Иногда, подумала мутантка, даже телепату нужно просто набраться терпения и дать близкому человеку время найти правильные слова. Солнце уже поднялось высоко, когда они наконец собрали снасти. Улов был скромным, всего пара небольших форелей, но этот момент покоя стоил гораздо больше любой рыбы. Джин несла корзинку, а Скотт нес складные стулья и удочки по извилистой тропинке, ведущей обратно к школе. «Знаешь», — сказала рыжеволосая мутантка, когда они шли по усыпанной гравием дорожке, «иногда я забываю, как красиво здесь. Может, правда стоит привести сюда старших учеников?» Скотт кивнул. «Я подумаю над этим». Обратный путь на джипе прошел в уютной тишине. Припарковавшись у школы, Саммерс начал выгружать снасти из багажника. Тут он взглянул на часы. «Черт, у меня урок через 20 минут. Иди», — Джин забрала у него снасти. «Я разберусь с этим». Скотт быстро поцеловал ее и направился в свой кабинет. Шаги гулко отдавались в пустых коридорах, большинство учеников еще завтракали в столовой. Проходя мимо высоких окон, лидер людей Икс на мгновение задержал взгляд на своем отражении, растрепанные после рыбалки волосы, расстегнутый воротник рубашки. Нужно было привести себя в порядок перед уроком. В кабинете циклоп первым делом достал из шкафа запасную рубашку и быстро переоделся. Утренняя прогулка и разговор с Джин прояснили его мысли. Он наконец понял, как построить этот важный урок. Включив компьютер, мутант внес последние правки в презентацию, которую готовил всю неделю. 15 минут спустя он уже стоял перед небольшой группой учеников в просторной аудитории. На интерактивной доске светилась надпись «Этика выживания в мире пострегистрации». «Сегодня», — начал Скотт, его голос эхом отражался от каменных стен, «мы обсудим, пожалуй, самую важную тему для каждого из нас, как сохранить свою сущность, свои принципы в мире, который объявил нас вне закона». Он накинул взглядом класс. 12 молодых мутантов смотрели на него с напряженным вниманием. Каждый из них прошел через ад, прежде чем попасть в это убежище. Скотт видел в их глазах страх, но также и решимость. «Представьте ситуацию», — обратился Скотт к тихой девушке в последнем ряду. «Вы в городе, ищете припасы для школы. Вдруг видите, как стражи преследуют другого мутанта. Ваши действия...» — девушка нервно теребила рукав. «Я бы хотела помочь, Но, разве это не поставит под угрозу всю школу? Скотт кивнул. Важный вопрос. Кто хочет высказаться? Крепкий парень у окна поднял руку. А что, если помощь незаметна? Использовать способности так, чтобы не привлечь внимания? Интересная мысль, ответил Скотт. Но давайте подумаем о последствиях. Даже если вы поможете незаметно, не приведет ли это преследуемого мутанта к нашему убежищу? Не подвергнет ли это опасности всех нас? Класс погрузился в тяжелое молчание. Скотт продолжил. Это дилемма, с которой может столкнуться каждый из вас. Мы должны балансировать между желанием помощи и необходимостью сохранить безопасность нашего убежища. Нет простых ответов, но мы должны научиться принимать трудные решения. Он сделал паузу, давая ученикам время осмыслить сказанное. Теперь давайте рассмотрим другой сценарий. Вы узнаете, что один из ваших немутантных друзей работает на правительство, выслеживая мутантов. Как вы поступите? Парень в потертой футболке, нервно теребя рукав, первым нарушил тишину. Я бы немедленно прекратил все контакты. Это слишком опасно. Но что, если мы могли бы использовать эту связь, чтобы получать информацию? Предложила девушка в черной водолазке. Это могло бы помочь нам защитить других мутантов. Скотт кивнул. Оба подхода имеют свои риски и преимущества. Давайте копнем глубже. Что, если этот друг не знает, что вы мутант? Меняет ли это ситуацию? Худощавая девушка в очках подняла руку. Может быть, мы могли бы попытаться переубедить его, показать, что мутанты не опасны. Интересная мысль, ответил Скотт. Но подумайте о рисках. Что, если ваша попытка убедить его приведет к вашему разоблачению? Парень в первом ряду, постукивая карандашом по столу, вмешался. А что, если этот друг действует не по злобе, а потому что ему промыли мозги пропагандой? Может, нам стоит попытаться открыть ему глаза на реальное положение вещей? Хорошее замечание, сказал Скотт. Но как это сделать, не подвергая опасности себя и других? Молчаливый подросток в углу класса неожиданно заговорил. А что, если этот друг находится под давлением? Может, у него нет выбора, кроме как работать на правительство? Скотт улыбнулся. Отличное наблюдение. Часто ситуации не так однозначны, как кажется на первый взгляд. Как это меняет наш подход? Класс погрузился в размышления. Скотт продолжил. Подумайте вот о чем. Каковы могут быть последствия ваших действий не только для вас, но и для вашего друга, для его семьи, для других мутантов? Эти вопросы вызвали новую волну обсуждений. Ученики рассматривали различные сценарии, взвешивали риски и моральные аспекты каждого возможного решения. Девушка с растрепанными волосами подняла руку. А что, если мы могли бы использовать наши способности, чтобы защитить себя и при этом помочь другим? Скотт нахмурился. Это рискованный подход. Использование наших способностей против людей, даже с благими намерениями, может привести нас на скользкий путь, где мы проведем черту. Но разве у нас есть выбор? Возразил парень в потертой куртке. Мир уже решил, что мы монстры. Может быть, нам нужно использовать все доступные средства, чтобы выжить? Скотт покачал головой. Это опасная логика. Если мы начнем действовать как монстры, не станем ли мы именно теми, кого они боятся? Дискуссия становилась все более оживленной. Одни ученики настаивали на необходимости решительных действий, другие выступали за поиск мирных решений. Скотт внимательно слушал, время от времени задавая наводящие вопросы, заставляя учеников глубже анализировать ситуацию. А теперь, сказал он, когда дебаты достигли пика, давайте рассмотрим еще один аспект. Что, если бы вы могли повлиять на ключевые фигуры в правительстве, заставить их изменить политику в отношении мутантов? Это решило бы проблему без насилия, но это было бы неправильно, тихо сказала девушка в последнем ряду. Мы бы отняли у них свободу выбора. Чем бы мы тогда отличались от тех, кто пытается контролировать нас? Скотт кивнул. Именно. Иногда самые простые решения могут иметь самые тяжелые моральные последствия. Он обвел взглядом класс. Вот почему так важно, чтобы мы постоянно анализировали наши решения, наши мотивы. В мире, где нас считают монстрами, наша главная задача – не стать ими на самом деле. Он подошел к интерактивной доске и вывел на экран новый вопрос. Как мы можем бороться за свои права, не становясь тем, против чего мы боремся? Девушка в очках снова подняла руку. Может быть, мы могли бы попытаться образовывать людей, показывать им, что мы не опасны, что мы такие же, как они. Это благородная идея, ответил Скотт. Но как мы можем это сделать, когда само наше существование вне закона? А что, если использовать СМИ? Предложил парень у окна. Анонимно распространять информацию о реальном положении мутантов? Скотт кивнул. Интересная мысль, но не забывайте о рисках. Правительство контролирует большую часть медиа. Как мы можем быть уверены, что наше сообщение дойдет до людей? Наконец, посмотрев на часы, он кивнул. Хорошо, класс, мы провели отличную дискуссию. Теперь я хочу, чтобы вы более глубоко поразмыслили над этими вопросами. Он указал на листы, лежавшие на столах учеников. Перед вами задание для эссе. Я хочу, чтобы вы выбрали одну из обсуждаемых сегодня дилемм и подробно ее проанализировали. Рассмотрите все возможные варианты действий, их последствия, моральные аспекты каждого решения. Обоснуйте, какой подход вы считаете наиболее правильным и почему. Скотт сделал паузу, давая ученикам время просмотреть вопросы. У вас будет неделя на выполнение этого задания. Я жду не менее 5 страниц. Скотт Саммерс, 2009 год. Скотт никогда не знал настоящего дома. Его ранние воспоминания были размытыми образами самолета, падавшего с неба, криков и внезапной темноты. Ему было всего 5 лет, когда он потерял родителей в той авиакатастрофе. С тех пор его жизнь превратилась в бесконечную череду приемных семей и детских домов. К 13 годам Скотт оказался под опекой мистера Милбурна, угрюмого мужчины средних лет, который, казалось, взял Скотта только ради ежемесячного пособия. Их отношения были холодными и дистанцированными. Милбурн обеспечивал Скотта минимальными потребностями, но никогда не проявлял интереса к его жизни или эмоциональному состоянию. Кухня в доме Милбурна была воплощением холодной функциональности. Стерильно-белые стены, лишенные каких-либо украшений или фотографий, блестящие хромированные поверхности и безупречно чистый линолеум на полу создавали атмосферу больничной палаты, а не уютного домашнего пространства. Единственным намеком на то, что здесь вообще кто-то жил, был потрепанный календарь на стене, страницы которого никто не переворачивал уже несколько месяцев. Скотт Саммерс стоял у плиты, механически помешивая содержимое кастрюли. Запах разогретого супа из банки наполнял кухню, но вместо того, чтобы вызывать аппетит, он лишь подчеркивал безрадостность происходящего. Мальчик бросил взгляд на часы, 18:55. Через 5 минут Милбурн вернется с работы, как всегда точный и предсказуемый. Расставляя тарелки на столе, Скотт почувствовал, как в груди снова шевельнулась робкая надежда. Может быть, сегодня все будет по-другому, может быть, Милбурн наконец-то заметит его старания, спросит о школе или просто скажет доброе слово. Скотт знал, что эти мысли глупые, но не мог заставить себя отказаться от них. Ровно в 19:00 входная дверь открылась. Скотт выпрямился, стараясь придать лицу приветливое выражение. Милбурн вошел на кухню, не говоря ни слова. Его взгляд скользнул по накрытому столу, по Скотту, но в нем не отразилось ни единой эмоции, ни благодарности, ни раздражения, вообще ничего. «Добрый вечер, мистер Милбурн», — проговорил Скотт, стараясь, чтобы его голос звучал бодро. «Я приготовил ужин». Милбурн кивнул, садясь за стол. Он начал есть, не говоря ни слова похвалы, словно это было чем-то само собой разумеющимся. Скотт сел напротив, его собственная тарелка осталась нетронутой. Он наблюдал, как Милбурн методично поглощал суп, и ощутил, как ком подступил к горлу. Тишина давила на него, заставляя искать любой повод для разговора. «Как прошел ваш день на работе?» — спросил Скотт, стараясь, чтобы вопрос прозвучал непринужденно. Милбурн поднял глаза от тарелки, его взгляд на мгновение остановился на лице Скотта. «Нормально», — коротко ответил он и вернулся к еде. Скотт почувствовал, как надежда, которую он так старательно лелеял, начинает таять, но он не мог сдаться так просто. «У нас сегодня был интересный урок физики», — продолжил он. «Мы изучали оптику. Знаете, это так увлекательно, как свет преломляется и...» Скотт, прервал его Милбурн, его голос был лишен каких-либо эмоций. «Я устал, давай поедим в тишине». Слова Милбурна ударили Скотта словно пощечина. Он опустил глаза, чувствуя, как краска заливает лицо. Остаток ужина прошел в гнетущем молчании. Скотт смотрел в свою тарелку, но не видел еды. Перед его глазами проносились образы из прошлого, улыбающиеся лица родителей, теплые объятия, звонкий смех, воспоминания, которые с каждым днем становились все более размытыми, но от этого не менее болезненными. Он пытался вспомнить, каково это, чувствовать себя любимым, чувствовать, что ты кому-то нужен. Но реальность жестоко возвращала его в настоящее, холодную кухню и равнодушного человека напротив. Закончив есть, Милбурн встал из-за стола. Он поставил тарелку в раковину и направился к выходу из кухни, даже не взглянув на Скотта. «Спасибо за ужин», — сказал Скотт в спину уходящему опекуну, отчаянно надеясь получить хоть какой-то отклик. Милбурн остановился на мгновение, словно собираясь что-то сказать, но потом просто кивнул и вышел из кухни. Звук его шагов затих в глубине дома. Скотт остался один на кухне. Он медленно встал и начал убирать со стола. Его движения были механическими, лишенными энергии. Каждый звон тарелки, каждый скрип стула по полу словно подчеркивал его одиночество. Закончив уборку, Скотт поднялся в свою комнату. Это было маленькое пространство, практически лишенное личных вещей. Милбурн не поощрял беспорядок. Скотт сел на кровать. Он смотрел в окно на темнеющее небо и мечтал о другой жизни. О жизни, где его понимают и ценят. Где он может свободно говорить о своих интересах, не боясь быть отвергнутым. О семье, которая видит в нем не обузу, а личность. Глядя на первые звезды, появлявшиеся на небе, Скотт думал о будущем. Он обещал себе, что однажды все изменится. Что он найдет свое место в этом мире, найдет людей, которые примут его таким, какой он есть. Эта мечта, пусть и казавшаяся сейчас недостижимой, была тем, что давало ему силы двигаться дальше, переживать каждый такой день, как сегодня. С этими мыслями Скотт лег на кровать, не раздеваясь. Завтра будет новый день, новый шанс, и, может быть, завтра что-то наконец-то изменится. Школа стала для Скотта единственным убежищем. Там он мог погрузиться в мир книг, которые стали его единственными друзьями. Особенно его привлекали научно-фантастические романы. Истории о далеких мирах и невероятных приключениях помогали ему забыть о серой реальности его жизни. Учителя отмечали, что Скотт был умным и старательным учеником, но замкнутым и необщительным. Он редко участвовал в групповых занятиях и почти никогда не поднимал руку, чтобы ответить на вопрос, даже если знал ответ. Его одноклассники либо игнорировали его, либо дразнили за его молчаливость и увлечение книгами. Единственным человеком, который, казалось, понимал Скотта, была школьный библиотекарь, миссис Хендерсон. Она всегда приветствовала его теплой улыбкой и рекомендовала новые книги, которые могли бы ему понравиться. Иногда они обсуждали прочитанное, и в эти моменты Скотт чувствовал себя нормальным подростком, а не сиротой, которого никто не понимал. Дома Скотт проводил большую часть времени в своей маленькой комнате, читая или мечтая о лучшей жизни. Иногда он представлял себя героем, спасающим мир, или исследователем, открывающим новые планеты. Эти фантазии были его способом справиться с одиночеством и чувством ненужности, которое преследовало его. День, который изменил жизнь Скотта навсегда, начался как обычно. Он проснулся рано, позавтракал, мистер Милбурн к тому времени уже ушел на работу, и отправился в школу. Уроки тянулись медленно, и он с нетерпением ждал обеденного перерыва, чтобы уединиться в библиотеке с новой книгой, которую ему посоветовала миссис Хендерсон.